Советую вам подписаться на канал Джеффа Убийцы. На нем вы увидите прохождение различных инди-хорроров и свежевышедших качественных проектов, топы лучших фильмов ужасов, страшные истории, а также парень снимает собственные короткометражные фильмы, которые порой пугают не хуже того, что выходит в кино. Если не боитесь, то обязательно заходите на его канал и подписывайтесь, ссылочка в описании. Опустилась на колени перед могильной плитой, выполненной в виде маленького ангелочка. Почему так все случилось? Этот крошечный человечек должен был жить, дышать, должен был сделать первый шаг и сказать первое слово, а вместо этого вот уже пятый год лежит в холодной земле. И в этом только ее вина. Все случилось чуть больше 4 лет назад. Большой город жил своей обыденной жизнью и совершенно не обратил внимания на нее, белокурую девушку, приехавшую из уральского поселка. Впрочем, она была этому даже рада, спокойно поступила в медицинский колледж и поселилась в скромненькой комнатке общежития на окраине. Уже первые месяцы городской жизни показали, без денег тут делать решительно нечего. Она не могла позволить себе модной одежды, дорогой помады, похода в ночные клубы и кафе. Более красивые и бойкие однокурсницы сориентировались быстро. Кто-то нашел себе богатых ухажеров, кто-то неплохую работу. Ей же, невзрачной и скромной от природы, не везло. Чтобы не голодать, устроилась она тогда санитаркой в роддом. Ночью работала, днем зубрила конспекты и изо всех сил старалась не уснуть на лекциях. Однажды к ней в отделение поступила девушка, совсем молоденькая, лет 17. Медсестры судачили, что эта юная красотка – любовница известного в городе бизнесмена, да и ребенок якобы тоже от него. Роды проходили тяжело, но все обошлось. На свет появилась здоровая девочка, весом чуть больше 3 килограммов. В ту ночь была ее смена. Работы особой не было, новые пациентки поступать не торопились. Она стояла на крыльце служебного входа и курила, когда к ней неожиданно подошла женщина. На вид незнакомки было около 40, безупречно уложенные темные волосы, пальто, по всем признакам дорогое, довольно правильные черты лица. Интересно, что эта красивая дама забыла темной ночью на задворках родильного дома? «Я вижу, вы здесь работаете», – без лишних реверансов произнесла ночная гостья. «Ну да, санитаркой, а что? Вы-то мне и нужны. Дело в том, что мой муж не так давно завел себе, скажем так, подругу. Это юное создание забеременело, и вот теперь находится в вашей больнице со своей новорожденной дочерью. Так вот, нужно, чтобы этот ребенок...» Женщина впервые замялась, подбирая слова. «В общем, нужно сделать так, чтобы этого ребенка не было. Вы меня понимаете?» Дождавшись утвердительного кивка, незнакомка продолжила. «Само собой, я в долгу не останусь. Вы согласны?» По коже пробежал неприятный холодок. Намека сложно было не понять. Убить ребенка? Это же безбожно. Но тут в ее мозгу будто что-то щелкнуло. Перед глазами побежали красочные витрины модных магазинов, манящие вывески дорогих ресторанов. Умертвить новорожденного младенца так, чтобы никто ничего не заподозрил, для нее студентки-отличницы не составляло особенного труда. А мать? Да она ведь еще так молода, кто знает, может, смерть дочки будет для нее даже благом. Решившись, она еще раз кивнула в знак согласия. Был уже довольно поздний вечер, но на центральной улице города, пестрящей разноцветными огнями и светящимися плакатами, было почти по-дневному светло. Она шла по тротуару, заглядывала во все попадающиеся на пути витрины и улыбалась. Настолько была довольна собственным отражением. Новые лаковые сапожки, дорогая кожаная куртка, короткая юбка и, конечно же, ультрамодная стрижка, придающая образу светской красотки законченность. «Девушка!» – донеслось из-за спины. «Девушка, подождите! Разрешите с вами познакомиться? Ну, пожалуйста!» Через пару месяцев счастливого брака она поняла, что ждет ребенка. Радости любимого мужа не было предела. Какое-то время все шло хорошо, но однажды... Однажды ночью ее разбудил детский плач. Она присела на кровати и огляделась по сторонам. Супруг тихо спал рядом, будто бы ничего не слыша. Должно быть, малыш плачет где-то за стенкой, в одной из соседских квартир. Но нет, плач слышался совсем рядом. Более того, вся комната была будто бы пропитана им. Он доносился из каждого угла, с потолка, со стен. Она узнала этот плач. Да, крохотная девочка плакала недолго, но она все же успела его запомнить. В ту страшную ночь она подавила в себе чувство жалости. Не проснулась она и на следующий день, когда стало известно, что юная мать, узнав о смерти ребенка, покончила с собой. И вот теперь этот плач. Здесь, в ее доме. Как? Откуда? Она хотела встать и разбудить мужа, но не сумела. Тело сковал паралич. Ни одна его часть не смогла пошевелиться. В чувство ее привела резкая боль внизу живота. Плача уже не было слышно. В комнате царила тишина. Разбудив, наконец, супруга, она попросила его вызвать скорую. Больница, реанимация, грустные глаза врача и такое страшное слово «выкидыш». Около полугода она лечилась, затем снова забеременела. На сей раз все прошло хорошо, в молодой семье появилась замечательная девочка. Трагедия случилась через 2 недели после выписки из роддома. Она уложила дочь спать и вышла в подъезд проверить почтовый ящик. Оказавшись на лестничной площадке, она практически нос к носу столкнулась с незнакомой молодой девушкой в странном одеянии, очень походящем на пижаму. Впрочем, она не увидела в этом ничего необычного. Должно быть, незнакомка приехала к кому-то из соседей погостить, вот и разгуливает в домашней одежде. Разве только вот лицо барышни показалось ей знакомым. Она определенно где-то его видела. «Замечательная у вас дочурка», — с какой-то печалью в голосе произнесла девушка. «Спасибо», — на автомате ответила она, но вдруг вздрогнула. «А откуда вы знаете, что у меня дочь?» «Знаю», — все так же грустно сказала незнакомка. «Только недолго вам быть матерью». «Как это?» «На вас грех убийства младенца. Ваши дети платят за него». Ее затрясло от ужаса. Резко развернувшись, она бросилась к двери в свою квартиру. Та оказалась заперта. Внутри не осталось никого, кроме ребенка. Она отчаянно тянула за ручку двери. Между тем подъезд начал наполняться детским плачем. Тем самым плачем. Боже, кажется, она вспомнила, где видела эту девушку. Это ведь ее малыша она когда-то лишила жизни. «Я не хотела!» — кричала она изо всех сил. «Простите, не забирайте мою девочку, умоляю!» Но незнакомки уже не было рядом. Через несколько минут дверь открылась. Плач стих. Она молнией ворвалась в комнату и, не помня себя от страха, кинулась к детской кроватке. Крошка была мертва. Что было с ней дальше? Нервный срыв, курс реабилитации, долгие хождения по клиникам и приговор – бесплодие. Развод с мужем, который так и не смог смириться с бесплодием. И вот теперь у нее не осталось ничего. Ничего, кроме этого могильного холмика и крошечного памятника. «Прости меня, малышка», – прошептала она. «И не плачь больше, пожалуйста». Дрожащая рука потянулась в карман и достала оттуда нож. Холодное лезвие скользнуло по запястью, а в воздухе в последний раз разнесся звонкий детский плач.